полном объеме, мы получаем не эндокринную систему, а систему дезинформации. Только при условии очищения первых линий обороны, диагностика баланса половых гормонов и диагностика по типам щитовидному, гипофизному и надпочечному может быть эффективна. Иначе грязь, поступающая в эндокринную систему, извратит всю картину. Переход на видовое питание – это непременное условие третьей чистки. Мы с вами уже немало места и времени уделили проблеме видового питания. В период каждой из чисток вы должны были питаться именно так, как положено человеку с момента его сотворения. Буду счастлив, если узнаю, что многие из вас после первой же пробы остались верны этому типу питания и за рамками чистки. Но мой опыт показывает, что не так-то это просто. Более подробно о человеческом питании поговорим в моей пятой книге. Однако теперь настало время, когда нельзя медлить. Переход на видовое питание – это непременное условие очищения третьей линии обороны. Не изменив свой рацион, вы не сможете очиститься полноценно. Токсичные продукты будут снова и снова засорять ваш организм. Так, к сожалению, было со многими моими пациентами, понадеявшимся на авось. В очищении организма ничего не случается само собой. Все обусловлено вашими правильными или неправильными действиями. Питание, предназначенное человеку как виду, одно из моих основных условий. И теперь настало время выполнить его безоговорочно. Не только физическое очищение готовит нас к третьей чистке. Я не устану повторять, что если человек не имеет объективного представления о полном телесном здоровье, о том, на чем оно зиждется, не имеет представления о ясности ума и энергии, наполняющей нас жизнью и здоровьем, он не сможет добиться в деле очищения устойчивых результатов. Да, эндокринология дает нам почву для типизации и правильного лечения, но без знаний о мире, о себе, о своей истинной природе нам не удастся использовать эти возможности. Составляющие третьей линии обороны. Не подумайте, что я вдруг решил отказаться от первоначального плана книги. Сначала практика, затем теория. Конечно, нет. Подробно о строении эндокринных желез и их физиологии мы действительно поговорим в конце книги. Сейчас же я хочу рассказать о деятельности эндокринной системы как третьей линии обороны, чтобы описания чистки и лечения не были голословными. Роль гипофиза в обороне организма от болезней. Не случайно гипофиз порой называют сторожевой собакой. Не правда ли? Подходящее прозвище для первого предела последней линии обороны. Чем же он заслужил такое прозвание? Гипофиз – это крохотная железка размером с кончик мизинца. Тем не менее, он является мощным руководителем эндокринных процессов. Гипофиз глубоко запрятан внутри нашего черепа, именно потому, что крайне важен для человеческого существа. О его гормональной деятельности мы поговорим позже, а сейчас представьте себе центральную часть гипофиза, снабженную нервными клетками –